Что знает про Москву, да даже вообще про Россию? Не особо продвинутый турист-иностранец, каких среди болельщиков чемпионата мира по футболу большинство. Что здесь есть Red Square, на который нужно непременно сразу побывать. А придя на Red Square и посмотрев здесь на башни и купола, нужно же человеку куда-то себя деть. Но если встать спиной к Кремлю, то улица справа, Ильинка, она проезжая, а улица слева, Никольская, она пешеходная. К тому же, тусить ночью на Красной площади запрещено. Вот и вышло так, что Никольская превратилась в главную улицу чемпионата мира по футболу 2018 года в Москве, на что, похоже, никто особо не рассчитывал. А в других городах, где проходят игры чемпионата, стихийно возникли свои места болельщицкой движухи. Ни на фестивале молодежи и студентов в 1957 и 1985, ни на Олимпиады в 1980 и 2014, не приезжало разом столько иностранцев. То есть это вообще больше всего в истории страны. А в телетрансляциях матчи смотрит полчеловечества, и все эти миллиарды знают, откуда эти телетрансляции. Из России невиданное продвижение страны в мире. СМИ и соцсети полны российского креатива, всех этих портретов футболистов разных сборных на дверях гостиничных номеров, где они живут, и на торцевых стенках наших 9, 12 и 16 этажек, рассказами про заботливых проводниц плацкартных вагонов Москва-Нижний Новгород и про екатеринбуржцев, приютивших египтянина, которого, похоже, обманули со съемной квартирой. Антизападная, антииностранная госпропаганда не как по команде, а по команде. Смолкла, и без ее нашептываний на ухо, русский человек, он вовсе не ксенофоб, как это часто принято полагать. Нет, доброжелательный интерес к чужакам, желание помочь, стремление хоть как-то пообщаться. Вон как все умиляются на исландцев. Страна с населением, как Череповец, провела свою сборную на чемпионат мира, а болельщиков в нее... Оттуда, по оценкам, приехало 10 тысяч. И в новомодном парке Зарядье они исполняют этот свой магический заклинательный ритуал. А на Никольской ночью испанский слышнее русского. Латиноамериканцев и приехало больше всего. И горластые они. И футбол у них как религия. Здесь на Никольской в имиджевом отношении каждый день происходит почти что открытие Сочинской Олимпиады 2014 года, когда Россия напомнила о себе миру как страна Чайковского и Шагала. А здесь мы кем предстаем? Вот что такое здесь Никольская? Какой-то Лондон Восточной Европы. Улица Пикадилли в самый звездный свой час. Тут вот какое дело. Сразу после Олимпиады в Сочи Россия оказалась для мира родиной зеленых человечков, военнослужащих без знаков различия, которые еще до проведения референдума вывесили российские флаги над госучреждениями Крыма. И стоило ли тогда стараться с Чайковским и Шагалом? Сейчас, согласно официальному видеоролику, Россия, хозяйка чемпионата мира по футболу 2018 года, предстает родиной яиц Фаберже. Официально-политически этот образ продался не очень. Как известно, на открытии чемпионата мира были первые и вторые лица 17 государств, но эта статистика получилась во многом за счет бывших союзных республик бывшего СССР, за счет пошли даже международно непризнанные Абхазия и Южная Осетия. А страна-участница чемпионата на ее открытии первым лицом была представлена только одна – Панама. И еще... Президент Швейцарии прилетал напрямую в Ростов-на-Дону, когда там сборная его страны играла с бразильцами. Хотя, конечно, канцлер Меркель и премьер Мэй, дамы будут поставлены перед трудным выбором, ежели, соответственно, сборная Германии и или сборная Англии выйдут в финал. Но это будет визит, очень скрипя сердце. И при всех успехах народной дипломатии официальный образ страны сверхмасштабный чемпионат не подправит. Не перевесит он Сирию, Украину, Боинг, газ, новичок. Можно, конечно, говорить, да и плевать-то на них на всех, что, собственно, и говорится. Но тогда нечего проводить чемпионат мира по английской игре в футбол. А надо устраивать первенство СНГ по лапте и гордиться своей исключительностью. Ведь вот что вышло. В 2010 году Мундиаля добивалась одна страна, которая уверяла, что она всем друг и ей все друзья. А в 2018 этот Мундиаль проводит теперь несколько другая страна. А теперь про неспортивное поведение. Свое вино нынешнего выпуска неделю назад в попыхах на прямом эфире я не назвал. Но помните, единодушный был прием красной Испании, вот такой произвольный. И говорил я, что давайте непременно вернемся к этой замечательной стране, возьмем Испанию белую, когда будет пожарче. Вот, пожалуйста, для показательности тоже хозяйство. Это Аринсона Гранвина 2014 год, 100% шардоне, такое плотное, духовитое. Насыщенное, фруктовое и маслянистое. При этом такое вино в конце июня нужно днем пить, забравшись глубоко в тень. Или вот так поздно вечером, как сейчас. Но непременно соблюдая нужную температуру. Из 12 градусов нужно достать такую бутылку. Еще градус другой вино может добрать в бокале. Наш постоянный партнер фирма Борг предоставила этот винный шкаф в своей последней модели. Вещь необходимая для всякого любителя вина. Тут и постоянная температура винного погреба, и горизонтальное хранение, чтобы пробки не пересыхали. А здесь еще есть и угольный фильтр очищать воздух. А самое главное, весь твой оперативный запас бутылок готов к употреблению. Выбирай нужную согласно ситуации, настроению. К винному шкафу и к его содержимому мы еще вернемся. А сейчас прочие темы выпуска. С открытием чемпионата мира по футболу вряд ли случайно совпала новость про грядущее повышение пенсионного возраста. Ну, чтобы хоть отчасти под шумок. Да, действительно, с того времени, как решили, женщины с 55, мужчины с 60, продолжительность жизни выросла на 30 с лишним лет. Да, действительно, население стареет, процент пенсионеров высок, и да, действительно, во всем мире так уже сделали. Дальше начинаются сугубо российские вопросы. За четверть века капитализма так и не провели настоящую пенсионную реформу. Система, по сути, оставалась советской. Пенсионное законодательство множество раз меняли. Последние вон ввели бальную систему начисления пенсий, которая так и не заработала. Пока денег хватало, все эти решения откладывали. Теперь, когда баланс уже совершенно не сходится, власть управления, не справившись с управлением, просто проводит фискальную меру. Конечно, она жутко непопулярная, от нее все свое правление открещивался Путин. Как такое действительно объяснишь электорату? А почему, собственно? Ведь вот был ролик перед нынешними президентскими выборами, какие ужасы ждут русского мужика, если он не пойдет голосовать. Там последнее было гей на передержке, в доме сидит, на кухне. А начиналось все вот с чего. Товарищ, откройте дверь! Кого ж черт принес, а? Вас разорвало всех. Здравия желаю. Здравствуйте. Генерал Бойко. Пришли забирать вас в армию. Какую армию? Мне 52 года. Отлично. Призывной возраст подняли до 60. Кто поднял? Как кто? Президент? Вы же сами за него голосовали. Да ни за кого я не голосовал. До свидания, дядя. Аж генерал-лейтенант в дверь калашматит, и один рядовой при нем черный. Вот что будет, если избрать не того президента. Кошмарный сон. Призывной возраст повысит до 60 лет. То ли дело наяву, избрали того. Мелодично звонит бим-бим. Такая белокурая, такая русская-русская. Вице-премьер по социалке Голикова, может даже в кокошнике. И ласково приглашает, мол, пожалуйте еще поработать. Вы до 65, а супруга ваша до 63. Это же любо-дорого, за такое и проголосовать можно. А еще если бы к западному пенсионному возрасту, до западной бы зарплаты, до западной бы пенсии, до западное качество страховой медицины, здравствуй, богатый, интересный, насыщенный третий возраст с хобби, путешествиями и без болячек. Вот я чем думаю, дело кончится. Пенсионер Путин, которого сейчас тщательно ограждают от этой истории, не занимается президент этим, это прорабатывает правительство, незачем к президенту обращаться. Он после управляемого протеста профсоюзов, ну они подкаблучники власти, но как-то же себя им проявить нужно, появится в решающий момент. И вот эти особо драконовские плюс 8 лет у женщин сбавит до плюс 5, как и у мужчин. Вообще, кажется, что эти лишние 3 года женщин, они специально там поставлены для того, чтобы было куда отступить. То есть получится пенсионный возраст 60 у женщин, 65 у мужчин, тоже, конечно, не сахар. Ну и тут найдется, кому Путина поблагодарить. А женский электорат, он важнее, он и многочисленнее, и дисциплинированнее. И в этом ролике, это ведь жена заводила будильник, чтобы не проспать на выборы. Я в Тбилиси на пару дней, в гости на юбилей, и вообще всегда приятно побывать в прекрасном городе. Тут важно верно выбрать пристанище, с чем прекрасно справляется ресурс островок.ру. Чтобы в центре, но не шумно. Чтобы до всего шаговой доступности, но без сутолоки. Чтобы вид на город отличный, сразу видно, куда приехал. И желательно терраса, разгар лета ведь. И получается просто песня. Такой лазурный небосвод, сияет только над тобой, Тбилиси мой любимый и родной. И Нарекало здесь стоит, вон Нарекало, как память прошлых горьких лет, главу твою венчая сединой, ну еще бы, с 4 века нашей эры. Расцветай под солнцем, Грузия моя, ты судьбу свою вновь обрела. Далее по тексту, вот такой у меня Тбилисский островок, .ру. Для людей непосвященных, может, и непонятно, а я как интересующийся не устаю поражаться буму частного художественного коллекционирования в России. Ведь считается, что капиталисты собирают тогда, когда ну все у них спокойно и ясно на годы вперед, но откуда взяться этим настроением в России? Вот недавно СМИ сообщали, что в Лондон, ну может быть не на совсем, переехали миллиардер Минц и миллиардеры Ананьевы, а Борис Минц основал в Москве музей русского импрессионизма, а братья Ананьевы создали Институт русского реалистического искусства, тоже с богатой коллекцией. На неделе банкир Петр Авин сообщил, что он закончил свою коллекцию русской живописи и графики начала 20 века. Ну нечего больше достойного собрать в одни частные руки. Вот это десятилетней давности каталог коллекции, подаренный мне тогда коллекционером, а теперь, стало быть, будет, очевидно, дополненное расширенное издание, и на этом точка. А еще банкир Авин отрапортовал, что закончена коллекция советского фарфора, тоже у меня есть каталог, аж в 3 томах, и коллекция латышского фарфора. Отец господина Авина был латыш по происхождению. И теперь все силы брошены на коллекцию советского лака, то есть это палех. А палех он вообще не каталогизированный. Так вот, банкир Авин теперь упорядочит историю и наследие его. Поразительная страсть. Где Авин, там и Фридман, правда другой. В тот же день я был в Пушкинском музее на выставке из коллекции известного IT-предпринимателя Бориса Фридмана. Коллекция называется «Скульпторы и ливр де артист». Это непереводимое понятие, означает книги, затеянные как издание серии графики какого-то художника, где текст – это такая конструкция, вокруг которой эти графические листы. Так вот, оказывается, Джакометти и Мур, Роден и Майоль, Лоранс и Цаткин, крупнейшие скульпторы, создавали эту графику на листах как свои будущие скульптуры или как свои другие скульптуры. Обратите внимание, на стене Пушкинского музея написано слово «Ливры д'артисты», не книга художника. Я считаю это вот таким завоеванием определенным. Вот нет Лужкова, Юрий Михайлович бы сказал, нельзя писать латиницей у нас. Помните, было время? Пожалуйста, люди приходят сегодня на выставку и мне произносят это слово. И это правильно. И это очень здорово. У нас в России как все, или ничего, или все. Мы этот жанр 8 лет назад вообще не знали, что он существует. Это прошло мимо. Мы сохранили свою девственность в этом смысле. Но зато теперь полный разврат. Значит, мы нигде в мире не проходит в год, не в год, а за 6 лет столько выставок, сколько прошло в Москве. Это очень правильно, потому что сейчас мир поворачивается к этому жанру очень сильно, потому что живопись очень стала дорога, она кусается. И вот за этим сейчас охотятся и коллекционеры, и музеи, пишут масса изданий. И в этом смысле Пушкинский музей оказывается абсолютно в авангарде сегодня. Еще раз повторю, понимаю, что для людей со стороны это странно, удивительно, непостижимо, дико, какие там еще слова. А для меня это свидетельство богатства человеческой натуры и жизненных проявлений. На прямом эфире обещал особо в этом выпуске поговорить про фильм Веры Кричевской и Ксении Собчак «Дело Собчака». Сказал, что мне фильм не понравился, но рекомендую его посмотреть. И те претензии, которые могли быть адресованы авторам фильма, задать как вопросы самому себе. Я вот с почтением отношусь к Ельцин-центру в Екатеринбурге. Не раз там бывал и не раз выступал даже. Но там вот в залах идут «Свобода», «Демократия», «Борис Николаевич на танке», «Новая конституция», «Триумф народовластия» и последний зал «Операция преемник». Ну, никогда я не буду считать передачу власти Путину заслугой Ельцина, победой Ельцина. Для меня это поражение, утрата, это измена Ельцина самому себе. Но я не жду этой политической драмы от Ельцин-центра. Я сам, как современник, готов задавать себе вопросы, а почему, если вот так вот все начиналось, вот так вот все закончилось. И фильм «Дело Собчака», фильм «Дочери об отце», он, конечно, апологетический. Анатолий Александрович там предстает рыцарем без страха и упрека, которого оболгали и которому изменили, предали ему. Но опять-таки, если вот так вот все начиналось, если вот бурлит площадь перед Мариинским дворцом, до краев полна, рукоплещет дворцовая площадь, и у всех на устах одно имя – Собчак, Собчак. Куда он растратил этот безграничный кредит доверия? На что? И как ему было нипочем и советская власть, и КПСС, и советская армия, а потом Собчака могла сокрушить интрига ельцинского охранника Коржакова. И почему город, который так ему безгранично доверял, потом верил кошмарам, расточаемым про Собчака, политтехнологам Кошмаровым, что вот, мол, зеркало русской коррупции. Собчак проиграл губернаторские выборы в Петербурге в 96 году своему заместителю Владимиру Яковлеву, которого эти интриганы-политтехнологи позиционировали как настоящего хозяйственника, в отличие от Собчака. Потому что у самого Собчака к этому времени им сотворенная репутация какая была? Великосветский лев, вальсирующий с Майей Плисецкой на конкурсе балета. Это до какой самовлюбленности нужно быть не чувствующим настроение людей начала 90-х. Вот там Александр Невзоров зло высмеивал Людмилу Нарусову как даму в тюрбане, и это тоже есть в фильме, ведь были же эти тюрбаны, и только что опыт Раисы Горбачевой показывал, как у нас относится к первой леди. И это было ни почем, ни к чему. Уже нечего говорить даже про то, что выборная власть – это труд служения обществу. Теперь вот Ксения Собчак цитирует Вацлава Гавела. Но Гавел-то был из настоящих буржуа. И когда ему по реституции возвращали огромную фамильную собственность, он президент Чехии, от нее отказался. А тут Людмила Борисовна Нарусова сидит в барских хоромах этой квартиры на Мойке пресловутой. И горестно признается, как же был велик соблазн все-таки решить квартирный вопрос. Анатолий Собчак, он проигрывал еще и думские выборы в 93-м году, когда шел во главе блока, и по одномандатному округу в 99-м в Петербурге, вернувшись из эмиграции, вроде вновь популярный, выиграть не смог. А Грубиян Яковлев, он еще выиграл губернаторские выборы 2000 года, уже при Путине. И на эти выборы попробовала было пойти Матвиенко, ну явно по заданию Кремля, но быстро оттуда снялась, понимая бесперспективность. И потом Путину этого Яковлева пришлось сделать вице-премьером, чтобы наконец Матвиенко избралась в губернаторы без конкуренции. Потому что Владимир Путин в 96-м году вот на тех главных проигранных Собчаком выборах возглавлял у Собчака штаб. И с тех пор он, Владимир Путин, больше в выборах без гарантированного результата участия не принимал. Я благодарен фильму «Дело Собчака», что я про все это лишний раз вспомнил и подумал. На прямом эфире говорил про грузинское вино как про локальный продукт. И сам задумался, а где поблизости есть русский локальный продукт. Сообразил, знаю одно место точно, чтоб поблизости. Отправился специально к человеку, с которым знаком давно, но в хозяйстве у которого вместе производства этого самого локального продукта никогда прежде не бывал. Это Владимирская область, Александровский район, фермер Климов, который слово «фермер» всякий раз пишет с большой буквы. Вот здесь, видимо, из соображений международной солидарности с мировыми стандартами французская табличка «петух, курица, яйца», а вот там дальше уже выцветший Андреевский флаг, потому что служил прежде фермер Климов в ВМФ. Кроме службы в военно-морском флоте, закончил фермер Климов международную журналистику в МГУ. Рабочий у него испанский. В разных редакциях был, подвязался в пиаре, но что-то хандрил. После кризиса 2008 года первый раз заходил в фермерство. План был в старом коровнике выращивать цесарок. На этом Климов прогорел, уехал на дауншифтинг на 3 месяца в Гондурас, вернулся и затеял нынешнее фермерское хозяйство, многопрофильное, но все-таки птица основная. Держится 5 лет, развивается и даже по российским меркам фермерским вполне преуспевает. Барон! Красавец! Это вот молодые гусята. То есть гусят в таком возрасте, конечно, бить не надо, а куры, они вполне. Вот это галашея французская курица, например. Часть кур я привез вместе с Андреем. Мы привезли вместе с Андреем в чемоданах в виде яиц с Гаскони, куда мы ездили учиться самогаважированию. Гаважирование – это принудительный закорм уток, водоплавающих птиц для получения печени фуагра. То есть, соответственно, там определенное количество раз в день ее кормишь в течение определенного количества времени. И от этого печень вырастает. Ну, в отличие от такого мнения, что это цирроз, это вообще цирроз после того, как человек перестает выпивать, он не проходит, он не сдувается. Вот. А утки, если ее перестаешь, например, гуважировать, через неделю она уже ходит нормально, стройная, подтянутая, так и хочет сама, там, дайте мне кукурузки еще. Мне скорее верится в такого фермера, который сам к этому пришел, а не потому, что в деревне родился, у которого столичный говор, а ему городских ведь кормить, столичных прежде всего, который за границу знает. Климов стажировался в Италии, во Франции у него есть еще компаньон француз. Фермер за свою продукцию именем отвечает. Здесь же не может быть стандартов. И Климов свою авторизует всячески. Она моя, вольного выпаса, климовская. Есть там пункт доставки в Москве, но я раз был в хозяйстве, сам купил, значит, фуагра, такие 250-300, может быть, баночка граммов, 1550 рублей, корнишоны, это такие полукилограммовые цыплятки, штука, 233 брал, куриные яйца по 150 рублей десяток. Это дорого для московских ресторанов, фермерский продукт это для частника, и Климова берут те, кто его знает, и хозяйство движется шажками. Вот новые денежки хоть чуть-чуть завелись, новая помещенница, а там какая-то западная машинка, которая перерабатывает продукцию. Это стало быть, кроме куриц, уток, индюков, гусей, цесарок, еще кабаны, косули, лось, бараны, телятина. Мы опробовали продукцию. Сначала птицы попадают вот сюда, к самой маленькой, потом она попадает вот сюда. Смотри, вот здесь вот цесарки, индюшата. Им нужен сейчас специальный температурный режим. Вот они очень любопытные. Вот это индюшата, смотри. Смешные какие они. Они очень любопытные. Самые любопытные птицы – это индюшки. Они везде суют свой нос. Вот это колбасный шприц гидравлический. Им управляется при помощи ноги. То есть вот сюда загружается фарш, и вот мукобек стоит, или куспит, зависит от того, кто делает. Вот таким, ну, она сейчас просто не заряжена, поэтому он так упирается ногой, и вот отсюда, соответственно, вылезают вот эти уже, так сказать, набитые батоны. Вот, это все натуральные специи из испанской провинции Делавера, которые нужны для оригинальной чурисы, три штуки, ну, три вида, вот, соответственно, у нас вот эти три мешка, делаем мы немножко под заказ. Вот это вот этот самый перец. Никакой копченой паприкой ничем его не заменишь. Вот если ты хочешь вкус такой, то надо класть вот именно такие вещи. Каждая нога забита в компьютер, у каждой есть свой номер. Часть ног, например, персональные, кто-то там... Какие-то ноги висят уже второй год, уже по полтора месяца. Там человек хочет, например, на день рождения, ему там люди дарят сертификат, получают эти ноги. Не очень понятно, как управляться со всем вместе. То есть вот это микрофон, это камера. Это я хочу показать, что я выступил у фермера Климова сомелье и привез бургундию, рассудив, что под его закусь более всего годится вот такой легкий пино-нуар. А это он сам еще снимает меня. Да, обратите внимание, какие под киржачом бокалы, какие бокалы нынче у российских фермеров? А какие ставни у российских фермеров? Да, ставни. Оказывается, является большей гордостью российских фермеров. Самый главный вопрос. А за что нужно пить? Вообще, чего русскому фермеру не хватает, за что стоило бы поднять тост? Лень, надо... Сейчас момент истины. Да. Надо выпить за то, чтобы русскому фермеру никто не мешал. Помогать не надо. Помогать не надо. Это очень дорого стоит. Помощь русскому фермеру. Да, да, да. Для этого нужно либо глубоко лизать, либо уметь откатывать. Я, к сожалению, не умею ни того, ни другого. И не хочу учиться. Надо ли говорить, что это еще один пример доставшегося мне на неделе богатства жизненных проявлений? А вино выпуска Аринсона Гран Вина 2014 – это испанское шардоне. И я настаиваю на правильной температуре подачи. Для чего, собственно, и нужен винный шкаф марки Борг, к примеру. Потому что белое должно быть при 12 градусах, а красное при 16. Ну ладно, еще Бордо при 18, но Бургундия тогда скорее при 14. И розе 12 или даже 10, а шампанское и вовсе 6 градусов. Это уже плавный переход к комментариям на комментарии, к итогам нашего первого прямого эфира, потому что там вино тоже было одним из призов. Неделю назад на нашем первом прямом эфире было столько ваших вопросов и комментариев, что мы не успевали их анализировать, выявлять самые интересные, на наш взгляд, за которые мы обещали призы, поэтому делаем это сейчас. Итак, за особую вовлеченность. Бутылка вина того эфира, то есть Parfenon Life, это Стасу Блинову. За 5 целых вовлеченных вопросов отвечаю блицам. Будут ли вина Брунелло ди Монтальчино и Бароло? Надо объявить, и в общем будут, да, потому что была Барбера у меня, и я предлагал, что у кого есть еще там что из Пьемонта, Бароло, Барбареско, пожалуйста. Но вот так специально про Бароло не было. Интересно ли вам раскрыть личность русского Андрея Чилищева, которого называют отцом калифорнийского виноделия? Да, это изумительная судьба. Почти век прожил человек и так состоялся большим американцем в эмиграции. Я не очень ценю, честно говоря, не в моем вкусе калифорнийские. Для меня они как-то в основном густоваты, но Чилищев — это, конечно, тема, заслуживающая отдельного разговора. Вам нравятся оранжевые, натуральные? Опробовали ли вы красные Фрэнка Корнелиессена, который тоже выдерживается, как у Гравнера? Не знал, теперь попробую, заказал уже, прочитав у вас. Будут ли белые вина Эльзаса и Германии? Имеется в виду рислинг, ну, можно было бы в сентябре, вполне еще будет сезон. Другое дело, что тоже не очень совпадает с моим личным вкусом, но ничего. Я-то их считаю как-то для себя чересчур кислотными. Зато вот что совпадаем точно. Как вы оцениваете вина Николя Жоли? Вот, пожалуйста, так я оцениваю. Николя Жоли, замечательный патриарх биодинамики. И мало того, что это изумительное, гармоничное и тонкое вино, это еще и пример того, зачем вообще нужна биодинамика. Что она дает? Как эти вина отличаются? Что это придает вот общей культуре виноделия? Спасибо большое. Это все Стас Блинов. Теперь дальше. Призы в виде томов «Намедни» 1931-40 за те темы, которые мы собираемся использовать в будущих выпусках. О малых городах России и о примерах такой жизни в других странах. Очень важно, мне кажется, потому что люди, в принципе, живут в малых городах, и очень важно им чувствовать, что жизнь мимо этих мест не проходит. В Европе с ее туризмом, фестивалями и прочим-прочим, вот этой жизни малых городов очень интересный опыт, который, мне кажется, поучительным и для России. Леонид, не хотелось ли бы вам посвятить выпуск русским кладбищам? Ну, может, не выпуск, может быть, серию каких-то материалов, потому что действительно, если они сохранились, это непрочитанный потомками завет предков, и вот этот последний след ушедшей жизни, он нуждается в том, чтобы быть хоть отчасти понятым нами. Елена Губанова предлагает: спасибо за плейлист советской музыки, а что насчет такого же списка советского кино? Да, стоило бы сделать про фильмы, которые интересно почему-то пересмотреть сегодня, взглянуть каким-то новым глазом. И, наконец, тема, за которую хотелось отдать гран-при, то есть iPhone 10, вот ровно тот, на который снимается «Видение Парфенона». Как вы считаете, Андрей Алогрин пишет, или Алогрин, я не знаю, никнейм или фамилия, ну, это мы разберемся, извините, что сейчас и так и сяк произношу. Существует ли в российской культуре некий феномен, который мог бы, наконец, объединить оппонентов в извечном споре славянофилов и западников? Возможно ли его появление в 21 веке? Мне этот вопрос принципиальным представляется, хотя сам я противоречия в этом не вижу. Мы все на белый свет появляемся более-менее славянофилами, но некоторые из нас, оставаясь ими, становятся еще и западниками. Мне кажется, что одно не исключает другого. И вообще объединение русскости и либерализма, на мой вкус, на мой взгляд, на мое понимание, это и есть русское национально-освободительное движение, которое бы вело русского человека к процветанию, его душу, как главную ценность нашей любимой Родины. И последнее про деньги, которые вы присылали во время этого прямого эфира и даже продолжаете присылать сейчас. Мы решили, на что их направить. Помните, у нас в двух выпусках был Саша Шульчев, русский парень, ну теперь он уже вырос, который родился без ног, и которого оперировали и сделали ему уникальные протезы в Америке. Он живет совсем теперь другой жизнью, с другой судьбой, заканчивает Бостонский университет. И вот этому фонду, который занимается поддержкой русских ребят, нуждающихся в операции и в таком вот западном протезировании, и решили мы эти средства править. Их там что-то сейчас порядка 200 тысяч. Напоминаю, Аринсона, белая Испания, 100% Шардоне. Это последний регулярный выпуск Парфенона в этом сезоне, но 9 и 16 июля мы покажем фильм «Глаз Божий», первый и второй, с предисловиями, все так же, как было сейчас с «Цветом нации». Веселого вам лета, будьте здоровы, спасибо, что были с нами. Счастливо, до новых встреч.